И что же это за дело, которое требует такого напряженного и страстного обсуждения? Он поднял руку и помахал Уни, которая шла к ним, одетая в платье цвета травы. «Знаете, о чем мы сейчас говорили?» — спросил Ларри. «Алекс собирается уехать в Америку, правда?» «Но он не поедет туда без вас», — добавил Ларри. Она широко улыбнулась и поправила волосы. «Когда придут гости?» «Около трех», — ответил Алек. «Но толпы не будет». «Как вы считаете, мама сможет остаться в саду подольше?» — спросил Ларри. «Я бы сказала, что сейчас она выдержит. Пойду проверю, как она. Поможете ей спуститься, когда все будет готово?» «Позовите меня», — ответил Ларри. В полутемной спальне Алиса нарезала круги жужжащая муха. Он раздвинула шторы и присела на стул у кровати, подняла с покрывала руку Алисы и накрыла ее своей. Несмотря на то, что Алиса не пострадала при падении, пережитое потрясение что-то сломало в ней. Хотя этого не показали бы ни рентген, ни компьютерная томография, какой-то проводок или хрупкий клапан, наподобие деталей старого телевизора, который нельзя починить, а можно лишь оставить как есть, оставить ее разрываться между желанием жить и желанием умереть в ожидании еще одного падения, еще одного приступа, еще одного ночного кризиса. В день после того случая, когда к ней, наконец, вернулись речь и рассудок, она сказала: «Смерть забирает меня по кусочку». И расплакалась так жалобно, что Уна отвернулась, испугавшись того чувства, что эти слова пробудили в ней, отвернулась, чтобы скрыть горе, которое лилось из ее собственных глаз. Здесь, у Валентайнов, она перешла черту, потеряла бдительность. И теперь ей приходится за это платить, горевать самой, вместо того, чтобы утешать собравшуюся вокруг семью. Это было как раз то, чего их предостерегали на тренинге. Неуместная потеря душевного равновесия. Это было непрофессионально и совершенно бесполезно. Не помогало ей стать более знающей медсестрой. Но разве можно совладать с этим? Сердцу не прикажешь. До сих пор и дальше ни шагу. Это не по-человечески. Она пожала руку Алисы и отвернула простыни, чтобы посмотреть, нет ли у той пролежней, и, обнаружив на спине, над копчиком, пятно, обработала его грануфлексом. Худоба выставила скелет Алисы на показ во всех деталях. Длинные, выпирающие из-под кожи кости, утонувшие в глазницах глаза. После падения она перестала есть твердую пищу, и ее тело пожирало само себя, пытаясь протянуть еще неделю или месяц на остатках белков, жиров, последних молекул глюкозы. Жизнь, которую ребенок мог бы вышибить одним пальцем, проявляла необъяснимое упорство. Плоть оказалась прочнее воли, желаний, целесообразности, подчиняясь велению некоего биохимического императива, чего-то созданного в самом начале, еще до того, как человек обретает развитый мозг и ловкие руки. Стойкость, которая совершенно слепа. Она закинула волосы за уши и посмотрела на муху, которая ползла по зеркалу на комоде. Покой. Вот единственное, что еще имело значение. Нужно было найти в пузырьках и флакончиках что-нибудь, что облегчило бы страдания Алисы, не вызвав у нее рвоту и пугающих галлюцинаций. Что еще? Поставить за нее свечку? Прочитать молитву? Она давно оставила эти занятия. «Богородице, Дева, радуйся!» и все такое. Она не молилась со времен своего детства в Дерри, когда вся ее семья опускалась на колени в гостиной под перезвон колоколов по телевизору. И отец считал молитвы по четкам. Теперь все это было для нее позади, как игра света на поверхности моря. И добродушные шутки, и контрольно-пропускные пункты на дорогах. У нее дома был Будда. Полная медная статуэтка, наполовину домашний божок, наполовину пресс-папье. И она иногда клала перед ним цветы, хотя очень мало знала о буддизме. Разве только что это добрая религия, не такая запугивающая, как другие.